Глава 55. Остаток дня Виктория провела на вздыбленных эмоциях. Порвала рисунок, пошвыряла камушки в пруд, а потом решила, что незачем страдать ерундой. Надо тренироваться. Для этого девушка уселась на берегу в позе лотоса и принялась мерно дышать, выравнивая пульс и успокаиваясь. Ее учитель по тонким плетениям объяснял ей, что лед — очень хитрая магия. Может быть разным. Можно отрубить противнику голову ледяным топором, а можно заморозить пару сосудов и получить труп. Силу нужно прикладывать правильно, не обязательно много. Так что до самой ночи Вика сидела у воды, выплетая тонкие, невесомые льдинки. А когда на закате поднялся ветер, вернулась в дом, тщательно заперла окна, предчувствуя ночную грозу, умылась и легла спать. Сон захватил быстро, и буквально через несколько минут она очутилась в знакомой гостиной. Сглотнула, понимая, что ни веревки, ни амулетов тут нет. Хорошо, что по академической привычке легла спать в длинной тунике вместо ночной рубашки. Потому что напротив, на одном колене, каждый стояли братья Лемьер и смотрели. «Виктория, Вика!» Старший, облизнув губы, смотрел прямо в глаза, и его зверь был где-то глубоко в его взгляде. «Мы прочитали твои условия и принимаем их. Стань нашей женой! Пожалуйста!» И гордый маг склонил голову. Сердце девушки дрогнуло, потому что она увидела больше. Его зверь тоже склонился. И младшие склонились тоже. И не потому, что повторили за старшим. Просто их звери тоже захотели под ласковую, но строгую руку Виктории. Она молча подошла к ним ближе, коснулась ладонями склоненных голов. «Я принимаю ваше предложение», — серьезно произнесла Вика. И не успела больше ничего. На ее запястье защелкнулся браслет. Красивый, ажурный, но все равно весомый. А потом ее зажали три горячих тела. Она, такая миниатюрная, наверняка потерялась бы между ними, но ее подняли выше и целовали, целовали, целовали. И под напором этих жарких прикосновений отступила обида. Ушла боль. Растворились претензии, уплыли в дальнюю даль недопонимания. Они здесь и сейчас. Им горячо и вкусно, им жарко, и хочется нырнуть в этот жар, плавясь от восторга обладания. Хорошо, что постель широкая, потому что ни один Лемьер не готов ждать на коврике. Они все легли рядом, чтобы касаться, трогать, утыкаться лицом в теплую, сладкую, сводящую с ума Вику. На этот раз не потребовались поводки, стеки и плети. Все пьянели от остроты ощущений, от сделанного выбора, от того, что еще не случилось, но уже грядет. Утром Виктория открыла глаза, подняла руку и легонько стукнула себя по лбу браслетом. «Окольцевали!» Задумчиво произнесла она вслух и, удивляясь легкости во всем теле, отправилась в ванную. А там зеркало отразило удивительно красоты девушку с абсолютно счастливым выражением лица. И ей было все равно, какое надеть платье, потому что она счастлива, и это счастье пузырится и вырывается из нее улыбкой. А еще снежинками и хрупкими льдинками, наползающими на край зеркала. «Ой-ой!» — стерев рукой внезапный лед, Вика улыбнулась себе и отправилась одеваться. «Такую красоту надо показывать!»